Апокриф 8. Революция. Люцифер проснулся посреди ночи на отменной кровати из теплых воздушных потоков, среди серых, по последней моде грозовых, подушек облаков. В принципе, ангелы могли и не спать, но сон в Эдеме постепенно становился популярным. В лицо ему светил огонь яркого факела. Отчаянно щурясь, Самаэль загородился правой ладонью. «Какого овоща семейства капустных? Что здесь происходит?» Два здоровенных ангела в темных плащах без слов заломили ему оба крыла за спину. Он сразу узнал их. Это ангелы второго лика. «Власти. Специальный отряд Господа, способный укрощать зло. Сноска. Ангелы власти». Во второй лик, согласно апокрифу о небесной иерархии Дионисия Орегопагита, входили также господство и силы. Были предназначены для укрощения зла и сил дьявольских и отличались особой суровостью. Люцифер почувствовал, как на спине осыпались перья. У кровати возник ангел среднего роста с банановым листом в руках. «Деница! Самаэль Люцифер!» — возопил он столь громогласно, что арестованному захотелось прикрыть уши. «Довожу до твоего сведения. Ты обвиняешься в заговоре с целью свержения порядка Господа Всемогущего, захвата власти в Нижнем Эдеме, устранения несогласных с тобой серафимов, архангелов и даже безвинных купидонов. Благодаря своевременной информации некоего доброго ангела, мы прознали о твоем святотатстве и сейчас подвергнем строгому, но справедливому суду. Подписано глава Небесной канцелярии, держатель Эдема и исполнитель всех добрых дел Господних». «Вы что, рехнулись?» — лихорадочно оглядываясь, сказал Самаэль. «Как я могу приказать сам себя арестовать и судить? Глава Небесной канцелярии — это я, собственной персоной». «Больше нет», — жестко ответил ангел с банановым листом. «Сейчас ты будешь держать слово перед судом самого Создателя. Ответишь по делам и за грехи свои. А теперь шевели крыльями, пес небесный. На площади сотворения мира все давно собрались». Он оказался прав. В центре рая и верно яблоку упасть было негде. Громадная толпа ангелов, отпираясь у деревянного помоста, шумела и волновалась, напоминая бушующее море. Эшафот выглядел чуждо в пустом воздушном пространстве, и у Самаэля мелькнула мысль, кто же успел его вытесать. Впрочем, неважно, факт, что эта постройка для него. Он поднялся по шатким, скрипящим ступенькам. Оба ангела-тюремщика застыли сзади, скрестив руки на груди. Чтобы быстрее реагировать на проблемы, они закрепили в каждом глазу по кристаллу темного хрусталя. Деница видел недоуменные лица Аваддона, Агареса и прочих крылатых собратьев. Тех, с которыми он послезавтра собирался пойти к Саваофу, дабы смиренно просить избавить мир от Адама и Евы. Вокруг площади кольцом встали власти, как бы невзначай обнажив мечи наказания. Каждое такое лезвие могло убить ангела одним единственным ударом. В толпе слышались выкрики «Почему? За что? И кто-нибудь, помолитесь Господу!» Ангел с бананом взобрался на помост к Самаэлю. Журша, он развернул сушеный лист обратной стороной. Медленно пожевал губами. «Люцифер, сын Господа Всемогущего!» — начал он. «Да тут все сыновья!» — выкрикнул из толпы Агарес. Серафимы дружно засмеялись. К Агаресу тут же сунулись двое из второго лика, но окружающие его ангелы жестко сомкнули крылья, создав перьевой щит. Аваддон, оттирая власти от брата, обеими руками уперся в грудь второличного, а тот, прикусив нижнюю губу, поудобнее перехватил в кулаке рукоять меча. Ангел-чтец сделал с высоты помоста успокаивающий жест. «Да, именно так», — проскрипел он, — «и потому каждого из вас Господь имеет право наказать, аки сына своего непослушного. Бог получил письмо с доказательствами, где говорится о твоей вине, Самаэль. Темными ночами, а светлых-то у нас и нету, Замышлял ты низвержение Господа и установление страшного мрака в раю, собравшись править безраздельно, карая и милая. Говорят, планировал ты лишить Господа его силы, а верных ему ангелов окружить непроницаемыми облаками, заперев в пространстве навечно. Якобы, питая ненависть к созданиям Божьим, Адаму и Еве, использовал ты образ змея зеленого и, искусительно ползая по грудям и другим местам жены человеческой, соблазнил ее на греховное вкушение плода познания. Сие привело к гневу Господнему и изгнанию людей навечно из Эдема Нижнего. Признавайся, Деница, говорил ли ты слова гнусные, составлял ли планы зловредные? Уповай на милость Божию, и услышит он тебя. Люцифер не верил своим ушам, ему казалось, он спит. «Ты, наверное, мозг на предельной высоте отморозил?» — вежливо спросил он. «Сейчас Господь поразит тебя молнией. Так ты, пес, научишься обращению с посланником Божьим», — окрысился ангел. «Отвечай по существу, покуда в прах не обратился». «Конечно же нет», — кипя от злобы бросил Люцифер. «Спроси тут любого, они подтвердят. Я лишь собирал ангелов, дабы поболтать с Господом. О том, что он ошибается, создав Адама, а мы не желаем склонять головы перед его творением». «То есть», — прищурил глаза ангел-дознаватель, «ты признаешься в планировании заговора и вовлечении туда всего Нижнего Эдема, а также высказываешь недовольство Господом и его созданиями. Ты сгонял ангелов, дабы выйти на площадь и указать Богу на ошибки. По-твоему, Бог вообще способен ошибаться?» «О, да тут налицо не просто заговор, а планирование крылатой революции. Скажи, ты умеешь превращаться в живот?» Площадь сотворения мира наполнилась шорохом крыльев. «Да все здесь умеют», — усмехнулся Люцифер. «Ты на что намекаешь?» «На то самое», — невозмутимо произнес дознаватель. «Стало быть, превращаешься». «Ну вот ты и признался, яко злыдень способен стать змеем». «А раз так, тут у нас...» Он выхватил из ворота туники пачку свитков. «Признание Лилит, первой жены Адама». На допросе у ангелов Синоя, Сансиноя и Самангелофа она показала, что впала в антилопский грех с мужчиной, называвшим себя Люцифером, Деницей и Самаэлем, сыном Господа Всемогущего. Он являлся ей в человеческом обличье, а также в качестве особого советника посылал змея. Как предполагает Сансиной, он и змей был другом Самаэля, либо им самим. Подписано кровью трех ангелов, особый знак — чистая правда, тем они клянутся. Ну, что скажешь, Люцифер? Это стопроцентные ангелы. Они не врут. Самаэль почувствовал, как облака уходят из-под ног. «Бред и ложь», — пролепетал он. «Это овощ семейства капустных, что такое? Я, конечно, знаю, кем является Лилит, но... Ребята, почему вы молчите? Скажите хоть что-нибудь». Ангелы нахмурились. Всех взволновала серьезность обвинений. Крылатое сообщество было в курсе. Лилит, первая жена Адама, жесткая девица. Не то, что расхлябанная Ева. Сначала Господь сотворил женщину, равно как и Адама, из глины. И это было ошибкой. Супруга первого человека на земле уже через неделю возжелала быть равной ему самому. Сноска. По крайней мере, именно об этом говорит алфавит Бен Сиры, анонимный текст 8 века, где впервые приводятся легенды о Лилит на арамейском и иврите. «Я такое же создание Господа», — ярилась Лилит. «И с какого боку я обязана тебе подчиняться?» Слабовольному Адаму грозило стать вечным подкаблучником, или скорее подпятников, благо каблуков еще не изобрели. И он взмолился Богу об избавлении от агрессивной особы. Господь, вздохнув и сказав: «Все-то тебе не слава мне», изгнал Лилит из Нижнего Эдема. Она ушла, затаившись глубоко в лесной чаще. А затем, чтобы первый человек не скучал, Бог сотворил точную ее копию с таким же лицом и фигурой, но уже из ребра Адама, назвав Евой и наивно уверовав, Женщина, созданная из тела мужчины, признает его первенство. Но среди ангелов распускались слухи. Ева оказалась хуже Лилит, капризна и своенравна. Поэтому Адам тяготел к бывшей жене и тайком бегал к ней на свидание. Остальные херувимы, глядя на понурого Самаэля, в глубине своих душ засомневались. А что, если и вправду имел место заговор? Синой, Сансиной и Самангелов не люди и даже не ангелы. Они — сконструированные Господом машины. ДНК этой троицы генетически не позволяет солгать. Неужели их, как стадо глупых баранов, хотели использовать для свержения Господа? Самаэль напрасно смотрел в лица друзей. Ангелы отворачивались. «Доверять показаниям какой-то свихнувшейся бабы из джунглей?» — послышался из крылатой толпы презрительный голос Агареса. «Сдается мне, что это подстава». Авадон дергал брата за нимб, но тот еще больше распалялся. «Кто она такая? Наговорит с три ковчега, а мы этому верь? Нам нужны вещественные доказательства. Ребята, да хватит молчать! Или фимиам с Люцем никогда не курили?» Толпа ангелов заколебалась, вихрем взвились перья. Не сговариваясь, все сделали шаг к помосту. Власти, сверкая темными кристаллами, сомкнули пальцы на рукоятях мечей. «Я требую разговора с Саваофом», — воодушевился Люцифер. «Хочу объяснить ему, это бред и клевета. Я и в мыслях ничего подобного не имел. Обожаю Господа нашего, как пахлаву. Только вот цвет в раю мне не нравится, но его можно перекрасить, верно? Предоставьте мне один единственный час разговора с Создателем, и я сумею убедить». Он введен в заблуждение, а заговор ангелов — чья-то больная выдумка. Разглагольствование Самаэля прервал тихий старческий голос. «Господь не станет встречаться с тобой. У него слишком много дел. Именно поэтому он назначил меня главой небесной канцелярии, дабы вершить суд над заговорщиками». Захария вышел из толпы и жеманно поклонился ангелам. На шее у него, скрепленная серебряной цепью, висела светящаяся изнутри голубым печать Господня. В этот момент он выглядел добрейшей души существом. Захария походил на пекаря сладких булок, милого интеллигентного дедушку и даже мелкую домашнюю собачку одновременно. Наслаждаясь моментом, Серафим дал всем себя рассмотреть и поднялся на помост. «Я главный свидетель, Самаэль», — сообщил он, — «и я дал показания против тебя. Как ты собирал вокруг себя ангелов, как планировал свержение Господа, как строил интриги против Адама, добившись с помощью своей любовницы Лилит его грехопадения и изгнания из Нижнего Эдема, попутно обольстив Еву. Разве все иначе, мой дорогой Люц?» «Да ты же сам мне это советовал!» — пролепетал сбитый с толку Самаэль. «Я?» — всплеснул крыльями Захария. «Да не в жизнь! Чтобы я и пошел против Господа нашего! Не беседовал я с тобой и никаких советов не давал. От души рекомендую, покайся перед Богом, Люц. Глядишь, он помилует тебя в безмерной доброте своей. Уж я постараюсь, доложу ему в лучшем свете». «Поверь. Скажи, да, я искусил Еву и ненавидел Адама. Я подбивал Лилит. Я хотел тебя свергнуть. Умоляю, просто признайся, брат». С глаз Люцифера окончательно спала пелена. Он в точности вспомнил свой разговор с Захарией. «Боже милостивый, какой гениальный план придумала эта плешивая тварь! Негодяй втянул его во все это. Причем интриговал с самого начала. Организовал анонимную утечку информации о сотворении Адама, вызвал брожение в раю, подбил на уговоры ангелов, предоставил планы совращения Евы. А в это время сам, хитроумно, прикрывшись личиной главы канцелярии, ведь ни Ева, ни Лилит в глаза не видели Люцифера, обернулся змеем, а затем спланировал фальшивую революцию. Сомневаться не приходится. Захария точно спал с Лилит, а также, возможно, в виде змеи заодно оприходовал и Еву. Затем, сдав первую жену Адама на расправу ангельской троице, он первым сунулся к престолу Господа с якобы раскрытым заговором, получил звание главы небесной канцелярии и дело в нимбе. О, как мужик правильно обстряпал свою карьеру! Теперь Люцифера распылят на молекулы, часть ангелов показательно накажут, потом столь же показательно простят. А Серафим Захария остается единственным владыкой ангелов, ибо и верно, Господь занят другими делами. Вот же сволочь крылатая! Подонок в хитоне! Ну подожди! Ублюдок! — бросил Самаэль в лицо Захарии. Да чего ж ты лицемерная скотина? Ребята, не верьте ему, это ложь. У кого есть прямой доступ к Господу? Летите к нему быстрее. Расскажите, я не виноват. Этот тип сам все придумал. Разве вы не понимаете? Его слова были обращены в пустоту. Показания Лилит, слова Захарии и, главное, мнение Господа в момент оставили Люцифера без столь многочисленных сторонников. Даже Аваддон отступил, разжав кулаки. Вокруг Самаэля сомкнулась лишь жалкая кучка ангелов. Захария показушно развел крылья в стороны, словно пытаясь его обнять. «Ах, бедный мой брат Люцифер!» — вздохнул он. «Игра окончена. Сопротивление бесполезно. Все, кто встанут на твою сторону, будут низвергнуты из Верхнего Эдема. Такова воля Господа. Пора нам сопроводить тебя в узилище Эдема Нижнего». Он вытащил из кармана туники изящные цепи из сверкающего металла. Сочувственно обнял Люцифера и, продолжая мягко улыбаться, почти неслышно шепнул ему на ухо. «Здорово я все устроил, правда? Потому что я умный, а ты дурак». Терпение Самаэля лопнуло. Коротко, без замаха, он ударил Захарию в лицо. Тот грохнулся с помоста в облака. Не удержав равновесия, вслед за ним рухнул и сам Люцифер. Вторичные рванулись вперед, но первого тут же сбил с ног Агарес. На площади началась свалка. Верные Люциферу ангелы дрались с властями. Остальные превратились в нейтральных наблюдателей. Захария оказался сильнее Самаэля. Оседлав ангела, он с яростью врезал ему кулаком. От улыбки и благостного поведения не осталось и следа. Рот Серафима был перекошен, с губ тянулась струйка слюны. Сорвав с груди печать Господню, новый глава небесной канцелярии прицелился, готовясь воткнуть ее Люциферу острым краем в глаз. Ангел поднял крыло, тщетно пытаясь защититься. Внезапно Захария издал громкий горловой звук. Печать, выскользнув из пальцев, мягко увязла в облаке. Глаза Захарии закатились, были видны только белки. Пошатнувшись, он повалился с Люцифера вниз и повис в воздушном пространстве. По тунике между лопаток расплывалось огромное голубое пятно. Агарест с хрустом вытащил серебряный меч из тела Захарии. Секунды раньше он отобрал его у одного из вторичных. «Убийство!» «Убийство!» — раздались вопли перепуганных ангелов. «Господи милостивый!» «Брат!» — схватился за голову Авадон. «Боже мой, что ты наделал, придурок! Дай сюда меч, твою мать, то есть нашу общую, немедленно сдайся на милость Создателя!» Почти обезумев, Агарес повернул клинок в его сторону. «Не подходи ко мне, брат!» — закричал он. «Еще один шаг, и я убью тебя!» Развернувшись, он с одного удара отрубил голову стоявшему рядом вторичному. Захлопав крыльями, как обезглавленная курица, тело осело на облака. Резня, последовавшая за этим действом, была безжалостной и короткой. Ангелы второго лика, потеряв троих собратьев, окружили товарищей Люцифера и занесли над ними мечи. «Покайся!» — в полном отчаянии взмолился Авадон. Агарес, замотав головой, плюнул в его сторону. Во вспышке черного дыма на площади внезапно возник силуэт. Из-под капюшона на тучи просыпались жирные белые черви. «Ну слава тебе, Господи!» — Дождалась праздничка, — радостно сказала смерть. Засиделась тут сотворение мира. У ангелов души-то есть. Простите, я без работы с ума схожу. Раздался страшный грохот, и облака пронзили тысячи молний. Небеса разверзлись. Люцифер и его сторонники вдруг ощутили, что отныне больше не могут ходить по облакам, став тяжелее свинца. Кувыркаясь, падшие ангелы полетели вниз. Свежеиспеченный дьявол мрачно оглядел неказистое подземелье. Вне сомнений, новое жилье ни единым камешком не напоминало покои Верхнего Эдема. До крайности тесно, темно, противно пахнет мокрицами и крысами. Сам Люцифер также ничуть не походил на прежнего небесного щеголя, укуренного фимиамом и упоенного нектаром. Падение с небес лишило его крыльев. Но зато добавило рога, копыта и покрыло тело шерстью. Агарес, поднявшись с пола, с явным изумлением смотрел на своего товарища. «Люц, ты как-то странно выглядишь», — проинформировал он. «Я знаю», — горько согласился дьявол. «Но ничего, я еще посчитаюсь с Господом». Откуда-то с потолка в него ударила молния. Страдальчески качнув рогами, сатана упал. «Господи, помилуй!» — взмолился Агарес, и его шибануло сразу дважды. «Мда», — печально сказал демон Белиал, глядя на дымящееся туловище дьявола и Агареса. «Похоже, нам теперь вообще нельзя его поминать. И чем только Бога прогне...» После третьего раската грома в подземелье отчетливо запахло серой. Дьявол сел на полу, почесывая опаленные рога. «Вероятно, нам предстоит в будущем кое-чему научиться», — аккуратно заметил он. «А может, еще раз попробуем?» — предложил Агарес. «Да нет, спасибо», — уклонился дьявол. «Кстати, благодарность моя не имеет границ. Ты поддержал меня первый и прирезал этого ублюдка Захарию. Властью моей назначаю тебя герцогом, начальником восточного сектора ада и командующим 30 легионами свирепых демонов. Дарую корону из чистого золота. Носи, заслужил». «Тут в общей сложности и 15 демонов-то не наберется», — удивился Агарес. «Будут», — меланхолично пообещал дьявол. «Все будет». Он поднялся во весь рост и прошелся по подземелью, царапая рогами потолок. «Знаешь, Агарес, а я ведь и верно дурак. Я попытался мирно, по-хорошему, с любовью объяснить нашему творцу, что он отдельные штуки делает неправильно. За эту мелочь меня подставили, оболгали и низвергли с небес. А он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь. С меня хватит. Я создам свою религию с блэкджеком и шлюхами. Обещаю, потомки грёбаных Адама и Евы потянутся ко мне, а не к нему. Они начнут упиваться моими изобретениями. Я отомщу за его безразличие и идиотские расцветки в раю. Отныне тут все станет черным и красным, а голубой официально запрещаю к моей матери. Благодарю тебя, Агарес, в последний раз. Как главный символ зла на земле, я проникаюсь черной неблагодарностью. Но хочу заметить, ты все равно молодец, что прикончил Захарию. Это редкая самка собаки. Сноска. Очевидно, дьявол хотел назвать Захарию «сукой», но таких слов еще не было. «Каких рай создания своего не видал?» «Не за что», — махнул рукой Агарес. Дьявол ухмыльнулся и звучно щелкнул хвостом. «Ладно, ребята, давайте обустраиваться», — обратился он к падшим ангелам. «Судя по всему, мы здесь надолго. Надо мебель достать какую-никакую, ковры застелить, откопать помещение посолиднее, вырыть колодцы с питьевой водой, ну и котлы поставить». «Зачем котлы-то?» — не понял Белиал. Дьявол постучал себя копытом по груди. «Сам не в курсе», — честно сказал. «Но вот тут, чувствую, скоро понадобится». Авадон валялся на облаке, подложив под голову крылья, и смотрел в ночное небо. Его зрачки налились тьмой. Он ощущал, что больше не желает видеть этот мир, чтобы не вспоминать лицо брата, кричащего ему в бешенстве: «Я убью тебя!» «Надо выковать маску», — подумал он, — «слепую, без прорези для глаз. Никто и никогда не узнает моих эмоций. Я буду носить ее вечно. Она станет знаком траура по моему брату». Он испытывал злость и обиду. В воображении бесконечно всплывала картина, где Агарес направляет на него меч. В душе Аваддона смешались любовь и злоба. Он знал, что теперь они с Агаресом противостоят друг другу навеки вечные и обязательно сойдутся в последней битве. От этого факта он еще больше возненавидел Люцифера.